Вместе нам суждено заполучить звезду. С тобой небо, что так далеко, но наши чувства лишь тянут на дно. И мне бы хотелось верить, что ты меня спасешь, но я предчувствую, что это все ложь. Я полечу, хоть не хочу, дальше я хотел бы верить, что ты рядом еще. Со мной дыши, моя душа просторна, а там дыра, но ты так упорно. Ты залезала все мои раны, я не чувствую боль, пока ты рядом. И лишь солнце нас прижигает, что мы таем в объятиях, и это нас манит. Я тебя люблю, я так тебя люблю, что все мои мысли летят, а я и не могу поймать хоть одну. Поймать хоть одну. Вместе нам суждено заполучить звезду. С тобой небо, что так далеко, но наши чувства лишь тянут на дно. И мне бы хотелось верить, что ты меня спасешь, но я предчувствую, что это все ложь. Я тебе верю, что боль пройдет мимо. Я доверяю тебе, что невыносимо. Ты так пуста, но я хочу любить. Но желаешь во мне эту ты любовь убить. Мы с тобой идем, будто бы не мы. В глазах только у меня огни. От любви мы так пьяны, но ты словно пьяна другим. У любви нет языка, но я все понимаю. Я у тебя не один, но сам себе не доверяю. Я тебя люблю, я так тебя люблю, что все мои мысли летят, а я и не могу поймать хоть одну. Поймать хоть одну. Вместе нам суждено заполучить звезду. С тобой небо, что так далеко.